Глава 13. 8 категорий разумных живых существ мира владеют волшебной силой. Боги, демоны, маги, фьёльны, драконы, макхары, вагары и люди. Причем боги, демоны, маги и фьёльны повелевают своими чарами. Драконы защищаются от чужих чар. Впрочем, есть мнение, что на них просто не действует человеческая магия. А макхары, люди и вагары, те, кто одарены, лишь пользуются колдовским даром. Считается также, что человек может стать магом. Маг же способен стать демоном или богом. По смерти. Гагар Глорианский. Божественное и человеческое. «Не огорчайся», — утешала Санти Ронзанктон Домини. «Никто из мужчин не может устоять перед Сирхаром». Сердце ее сжималось от мысли о том, что могло случиться с ее, Санти. Но как она гордилась им. Никто. И так было всегда. Мать моя говорила, что прежний Сирхар был не слабее. Если бы Дигон не был так силен, разве твой Нил не одолел бы его? Но ты устоял. «Ты удивил даже меня, Санти», — сказала Этая. «Дигон — могучий маг. А ты еще недостаточно чист, чтобы противиться ему самостоятельно». «Это не я», — сказал Санти. «Это он!» И указал на меч Эрда. Фьёль было достаточно взглянуть на меч, чтобы понять, в чем дело, но женщина Гнона потребовала объяснений, и Санти пришлось рассказать ей о своем сне. «Теперь я понимаю еще меньше», — Ронзанктон Домини покачала головой. «Ты же не Асенар». «Вот этого я и не понимаю», — признался Санти. «Тай, что ты скажешь?» «Ничего». Появился слуга. «Госпожа, у ворот очень маленький человек с очень густой бородой». Ронзанктон Домини вопросительно посмотрела на Санти. «Это Биорк», — обрадовался юноша. «Пойдем», — сказал он слуге. «Я сам его встречу». Биорку и Эрду повезло. Особенно Эрду, которому иначе не дожить бы до следующего дня. Но он встретил утро, с ног до головы покрытый целебным бальзамом. Лежа на мягчайшей пуховике, овиваемый опахалами двух слуг. Так велел лекарь. Каждые 3 часа в рот ему вливали укрепляющий отвар с успокоительным. Воин был без сознания. Биорку не требовалось такой основательной помощи. Еще вечером он пришел в себя, поел и поговорил со своими спасителями. О судьбе его сына урнгурцы ничего не знали, но зато во всех подробностях описали массовое жертвоприношение. Биорк мог надеяться, что Нил жив. Вагара никто не опекал, и ближе к полудню, воспользовавшись тем, что никто не обращает на него внимания, Биорк улизнул. Дом братьев находился в средней части Шугры, и Биорку не сразу удалось проникнуть в королевский город. Ворота охранялись 4 стражниками, и Вагару совсем не хотелось попадаться им на глаза. В конце концов, он ухитрился прицепиться к днищу воза с продовольствием и, миновав ворота, оказался на площади перед дворцом. Здесь он спрыгнул, увернулся от колеса и побежал под защиту деревьев. Его никто не заметил. Воз был последним в цепи. Стараясь не выходить на открытое место, Биорк пробрался к дому Розанктон Домини, который запомнил в день их приезда в Урнгур. Санти выбежал ему навстречу, через минуту после того, как маленький воин обратился к привратнику. Друзья обнялись, и Биорк через плечо юноши, вернее, из-под его руки, увидел скачущих к дому всадников. Реакция у вагаров отменная, он мигом втолкнул Санти в дом, встал в дверях и приготовился к бою, уверенный, что воины посланы за ним. Но когда урнгурцы, осаживая пардов, подъехали к дому, вагар увидел толстый слой рыжей пыли, покрывающий шерсть животных и плащи людей. А поймав удивленный взгляд привратника, окончательно убедился в своей ошибке. Маленький воин расслабился и отодвинулся в сторону, чтобы 3 из прибывших вошли в дом. «Не волнуйся», — сказал ему Санти. «Думаю, у нас теперь есть 300 воинов». «Я вижу только 1000», — возразил вагар. «Ангнани сказала, что их будет 300. Я ей верю». «И они нам понадобятся не меньше, чем твой ум». Санти коротко рассказал вагару о положении, стараясь быть самокритичным. И сказанного было достаточно, чтобы маленький воин навсегда перестал относиться к нему свысока. Санти еще раньше завоевал его симпатию, теперь же к ней прибавилось уважение. «Приветствие, воин!» Розанктон Домини указала вагару на одну из подушек. «Садись. Санти говорил о тебе. Никогда не видела настоящего вагара. Ты не так уж мал ростом, как о вас говорят». «Я слишком много прожил с людьми и немного подрос», — улыбнулся Беорг. «Как-то кстати», — сказала Итая, — «нам нужен твой талант». «Мой талант — ничто в сравнении с твоим», — поклонился маленький воин. «Мы думаем о том, как спасти твоего сына», — сказала Фьёль. «Сына?» — Беорг покосился на женщину Гнона. «Она все знает», — сказал ему Санти, — «и предложила свою помощь, как ты видел». «Ты воин?» — спросил ее Вагар. «В Урнгуре женщины не воюют», — с некоторым высокомерием сказала Ронзанктон Домини. «У нас довольно мужчин». «Это я заметил. 300 солдат, командиры здесь, остальные в Нижнем Шуге. Если мало, скажи». «Где Нил?» «В доме Серхара», — ответила Фьёль. «Если он захочет принести его своему богу, то сделает это сегодня, в храме». Вагар задумался, потом спросил: «Где дракон, о котором говорил Санти?» «Далеко, но он вернется. Ты не забыл, что драконы не нападают на людей?» «Нет», — усмехнулся маленький воин. «Мы атакуем их, когда они поведут Нила в храм», — предложил Санти. Вагар покачал головой. «Итая», — сказал он, — «насколько я понимаю, опасен именно колдун». «Не называй его колдуном», — возразила Фьёль. «Он маг, сильный маг». «Не называй его колдуном, это расслабляет тебя». «Госпожа», — обратился Беорг к женщине Гнона, — «твои воины справятся со жрецами?» «Да, но не с Серхаром. С ним не справятся и тысячи воинов. Он Серхар. Его невозможно убить». «Не думаю. Моего сына тоже звали Неуязвимым до вчерашнего дня». «Дигон очень силен, Беорг», — напомнила Итая. «Это я понял. Когда они начнут?» «Не знаю, но скажу, когда за Нилом придут». «Итая, дракон должен быть здесь». Вагар повернулся к Ронзанктон Домини. «Госпожа, как только они начнут, твои воины должны быть на площади перед храмом. Они не вызовут подозрений?» «Нет, на площади будет много людей. В Урнгуре любят зрелище». «Итая, дракон станет повиноваться мне?» «С ним будет Гестион». «Кто это?» «Мальчик. Его прислал Трой». «Вот как? А сам странник?» «Не знаю». «Ладно», — кивнул Беорг, — «обойдемся». «Что ты придумал?» — спросил Санти. «Сейчас расскажу». Процессия медленно двигалась через площадь от дома Серхара к храму. Первыми, приплясывая, шли жрецы в желтых набедренных повязках. Длинные, тощие туловища раскачивались под звуки идущего за жрецами оркестра. Музыка, которая звучала, была скорее устрашающей, нежели приятной, но она была именно та, что заставляет тело двигаться. За музыкантами, подаренный Розантон Домини белой колеснице, плыл над желто-коричневым потоком жрецов Нил. Его вновь облачили в подобающие Хаору царственные одежды. Гигант казался непоколебимо величественным, и никто из зрителей не догадывался, что телом Хаора управляет не он сам, а воля Серхара. Его жреца, чья запряженная красными громадными кугурами колесница следовала позади процессии. Площадь кипела и пенилась возбужденной толпой. Полны были и балконы дворца королевы. Разумеется, и сама она, королева Урнгура, смотрела сейчас вниз на торжественное шествие. Никто из тех, кому дозволено было присутствовать сейчас в верхнем шугре, не упустил возможности. Хаор уходит. Уходит, удовлетворенный своим народом и своим слугой. Верховным жрецом и Серхаром Дигоном. Церемония в храме открыта только для посвященных, высших жрецов. Но шествие могут увидеть многие. И должны увидеть. Потому так медленно движется оно. Потому так пляшут коричневокожие коротконогие жрецы. Радуйся, народ Урнгура. Хаор уходит. Багровые в лучах садящегося солнца кугуры, скованные волей Серхара, так же как и Нил, плавно катили колесницу мага. Дигон ни на мгновение не ослаблял внимания. Если враги готовят удар, он будет нанесен сейчас. Глаза Серхара, его чутье, его внутреннее зрение — все было предельно обострено. Появись на Королевской площади кто-нибудь враждебный его замыслом, тотчас упадет связанный заклятием. Велика мощь Дигона. И с каждым побежденным врагом она растет. Мягко ступают кугуры. Беснуется толпа вокруг. Неподвижно лицо Нила. И совсем близко ворота храма. Там, в подземелье, уже никто не посмеет. и не сможет помешать Дигону. Хорошо, что площадь заполнена людьми. Сильным нужен простор. Тому, кто захочет напасть, нужно добраться до Сирхара, прежде чем маг увидит врага. Даже для выстрела из арбалета нужно приблизиться. А кто устоит перед волей Дигона? Сегодня таких нет. Сегодня его день. День великого мага Дигона. Сегодня даже Трой-странник не посмеет бросить вызов Дигону. Старшие жрецы уже вошли в низкие храмовые ворота. Осторожно ступают ноги входящего. Не наступи на оберегающего вход. Наступишь – умрешь. Медленно и осторожно должен входить человек в жилище Бога. С радостью и почтением. Со страхом и трепетом. Громче заиграла музыка. Оркестр прошел между колоннами и канул во тьме. Этим не будет позволено присутствовать в нижних залах. На подсводы храма войти разрешено и им. За музыкантами, втягиваемая черными пастями тяжелых арок, потекла желто-коричневая волнующаяся масса жрецов. Въехала в тень портала белая колесница, увозя Нила. За ней снова жрецы. Наконец и голова переднего кугура исчезла в тени. Широкая лапа опустилась совсем рядом с позеленевшим островерхим шлемом. И Дигон расслабился. Никто не посмел бросить ему вызов. Силен маг. С шумом выпустил он из груди накопившийся воздух, а потом зевнул, как зевает парт или кугур, сбрасывая напряжение. И краем затуманенного на миг сознания уловил длинную темную тень, скользнувшую над площадью. Колесница его уже въехала в арку, когда огромный и стремительный бронзовый дракон пронесся над головами людей, как живая молния. Беззвучно пронесся над самым входом в храм и взмыл в небеса. Толпа ахнула. Колесница исчезла во мраке храма, и никто, ни один человек из тех, что стояли на площади или вошли в подземное святилище свирепого бога, не увидел, как короткая арбалетная стрела, пробив затылок Сирхара, вышла у него изо рта. Ни один человек не был способен на такой выстрел. Только Макхар, вроде желтого цветка, растягивающий время, как кружевную пряжу. Или Вагар, мастер Мангхелсёрк, попадающий в глаз Хармшарка с борта прыгающей на волнах лодки. К сожалению, нет такой стрелы, которой можно убить настоящего мага. Но, как говорят в Конге, и краб может поддержать падающую гору. Или подтолкнуть. Звезда Дигона упала. Даже магу нужна вся его сила, чтобы удержать жизнь в теле, чей мозг пронзен арбалетной стрелой. Вся сила. И Дигон направил ее внутрь, всю силу. И потому воля, его идущая вовне, ослабела. Освободившийся Нил вскочил на ноги, увидел мага и стрелу на полладони, торчащую у него изо рта, и понял – надо спешить. Великан огляделся вокруг, на сей раз ни у кого из жрецов не было оружия. Но он и голыми руками разорвал бы Дигона за те несколько мгновений, что были у него. Нил не успел. Не он один освободился. Три кугура, три громадные свирепые, быстрые как пожар кошки, тоже освободились. Огромная, шире лица Нила красная лапа с растопыренными острыми когтями смяла переднюю стенку колесницы Сирхара. Вторая лапа поймала извивающегося мага, сбросила вниз как куклу, и над телом мага заплясал живой костер. В минуту Дигон был разорван на куски и проглочен огромными зверьми. Ничего не осталось. Несколько капель крови на назреватых камнях, и все. Даже одежда его... Даже украшения, даже все сжигающие хлысты исчезли в желудках истомившихся хищников. А наверху, по запруженной урнгурцами площади, двигался к воротам щетинись копьями рыжий клин, острием которого были пятеро всадников на низкорослых урнгурских пардах. А из горла храма уже бежали охваченные паникой жрецы. И впереди их, облаченный в королевские одежды гигант. Он увидел всадников и рванулся к ним, расшвыривая встречных. Пард — это свобода. Нил рвался к пардам, всадники — к Нилу. Но между ними была толпа людей, уже начинающая понимать, что происходит нечто ужасное. И тут Нил увидел, что один из всадников, машущий руками над головой, — Санти. Воины Гнона рвались к Нилу. Нил прокладывал дорогу в толпе, как гребец в штормовом море. Ужасные крики в подземелье превратились в один несмолкающий вопль. Жрецы, топча друг друга, рвались наружу. Ноги их сшибали шлемы священных стражей. Деревянные башмаки кружили хрупкие в то время... от времени черепа. Кто будет смотреть под ноги, когда за спиной три взбесившихся демона Кугура? Над Королевской площадью все еще кружил бронзовый дракон. Нил наконец соединился с воинским отрядом. По слову Санти, один из командиров уступил ему своего парда и свой меч. Непрекословие, даже улыбаясь, еще бы, Хаор. Толпа на площади в конце концов поняла, что происходит внизу. Трудно не узнать рев Кугура. Поняла и отхлынула от храма, из которого все еще изливался желто-коричневый поток вопящих жрецов. Толпа подалась назад, но ее дальняя от храма часть осталась неподвижной. Там, наоборот, хотели быть поближе к центру событий, чтобы узнать, что происходит. К воплям жрецов прибавились крики задавленных. Встревоженная королева пыталась что-то сделать, но ее стоявшую на балконе дворца мало кто слышал. Последняя кучка жрецов выбежала навстречу, а вслед за ними три взбешенных зверя. Опрокидывая ударами лап, хватая зубами и подбрасывая вверх вопящих людей, гигантские хищники вырвались на свободу. При виде плотно сбившейся толпы кугуры на мгновение остановились, а потом бросились вперед, прямо в гущу урнгурцев. Несколько женщин селений попытались направить против зверей телохранителей, но тех было слишком мало. Им едва удавалось уберечь своих повелителей-телениц от напора толпы. При виде хищников, которые вдобавок к обычному страху испытывали ужас мистический, звери Серхара, унгурцы потеряли свое врожденное почтение к противоположному полу. Кугуры, чья шерсть слиплась от человеческой крови, терзали оказавшихся с самого края толпы. И люди почти не сопротивлялись. Даже те, у кого было с собой оружие. А потом один из кугуров взметнулся над головами людей и упал сверху, прямо на толпу. Рядом с женщиной одного из селений, соседних с гноном. Из-за тесноты ее телохранители не могли даже вынуть мечи из ножен. Зверь плясал на человеческих головах, и кровавые ошметки летели из-под его лап. «Стреляйте же!» – закричал Санти. И воины гнона, которые благодаря организованности сохраняли относительную свободу, вскинули арбалеты. Десятки стрел взвились в воздух. Многие попали в людей, но большая часть поразила цель. Кугур стал похож на подушечку для иголок. Как ни живучи эти огромные кошки, но они не бессмертны. Истекая кровью, кугур в агонии замолотил лапами, а потом растянулся на головах урнгурцев. Впрочем, среди тех, на ком покоилось огромное тело, живых почти не было. Хотя и мертвые не падали. Напор толпы поддерживал их. Один хищник был мертв, но два других чудовища продолжали убивать. И здесь ни Нил, ни солдаты гнона не могли ничего предпринять. Между ними и убийцами было почти 50 локтей орущей, плотно спрессованной толпы. Великан повернул голову к двум командирам, сидевшим в седлах позади него. «Ну-ка, парни, нажмите на меня!» Нил говорил на Урнгриа, и все же Санти первым догадался, чего он хочет, и заставил своего парда навалиться грудью на круп животного Нила. Другой всадник тотчас последовал примеру юноши, а двое других надавили на пардов Санти и урнгурца. Теперь солдаты поняли идею, нажали, и храпящий пард Нила раздвинул грудью толпу, как нос корабля раздвигает воду. 3 минуты спустя отряд прорезал толпу, и пард Нила вылетел из гущи людей на открытое пространство, как камень из пращи. За ним вырвались солдаты, и сразу же ближайший из кугуров повалился на землю пронзенный тучей стрел. «Мой! Мой! Не стрелять!» – закричал Нил, гоня парда к последнему оставшемуся в живых кугуру. Нилу уже приходилось охотиться на кугура, но он забыл, что под ним необученный пард. При виде своего дальнего родственника пард зарычал и попятился назад. Кугур отреагировал мгновенно. Красное тело взметнулось вверх и обрушилось на парда сверху. Нил вылетел из седла, к счастью, он не пристегнул пояса. А две огромные кошки сцепились, ревя и кромсая друг друга клыками и когтями. Исход этой борьбы был предрешен. Пард с распоротым брюхом и прокушенным горлом остался лежать на камнях. А красный зверь, облизнув окровавленную пасть длинным языком, уставился неподвижными глазами на взбесившуюся толпу. Люди боялись пошевельнуться, чтобы не привлечь его внимание именно к себе. Из горла Нила вырвался рев. Он в точности имитировал рычание парда. Кугуру ставился на него, а Нил зарычал еще громче, поднимая меч. Зверь прыгнул без всякой подготовки. Только что он стоял неподвижно и сверлил Нила желтыми бешеными глазами, и вот он уже в воздухе. Но реакция Нила была не хуже. Человек и громадная кошка завертелись живым смерчем. Меч Нила сверкал, кулаки Кугура лязгали громче, чем ударяющиеся щиты. Огромная лапа сбила золотой шлем с головы великана. Клочья королевской мантии кружились в воздухе. На выкрашенной в красное шерсти кровь была незаметна. Тем более, что кровь Кугура того же цвета, что и человечья. Сверкала золотая кольчуга, плясал красный огонь, рычание зверя смешивалось с боевым кличем северного Хольда. А потом вдруг оказалось, что Кугур лежит бездыханный, а Нил вытирает клинок о его густую шерсть. Ликующий крик вырвался из тысяч глоток. Нила подхватили на руки и понесли. Королева, улыбаясь, подняла руки в приветствии. Да, Дигон успел ей сообщить, что Нил никакой не Хаор, а всего лишь слабенький маг, которого он, Сирхар, лишил силы. А он оказался не таким уж слабым. Надо думать, Сирхара, Дигона уже нет в живых. И этот самозванец защитил ее мужчин. А Дигон их только убивал. Разумеется, численность мужчин надо сокращать, но Дигон делал это уж слишком усердно. Зачем убивать без нужды? Маг был хорош во время божественного слияния, но только во время него. Нет, Дигона и хвала Хаору. Все боялись Дигона, и весь дворец радовался его смерти. Весь, кроме одной маленькой женщины. Спрятавшись в дальней комнате, Силганг Манкузани, прозванная магом Черенок, наверное, единственная во всем Шугре, оплакивала Сирхара. Но и она вскоре вытерла слезы. Пусть она на полголовы ниже любой из женщин, но она настоящая урнгрийка и сумеет отомстить. Второй королевский пир, на который был приглашен Санти, был не столь многолюден, как первый, зато проходил повеселее. Хотя формальная причина его считалась печальной. Смерть Сирхара. Но Дигон не был тем, о ком хотелось скорбеть, тело его так и не нашли. А что касается жертв, то Нил заявил, что за последние два дня их более чем достаточно. Что ж, предшественник Дигона, Сирхар, тоже умер не своей смертью. И это был пир. Был даже не пир, а скорее государственный совет. На сей раз королева заняла свое собственное место, а самозванный Хаор сидел отдельно, вместе с Санти и Беорком. Эрд был еще слишком слаб, чтобы пировать. Самое почетное место – отдали Ронзангтон Домини. Именно ее мужчины уничтожили взбесившихся зверей. Никто не стал выяснять, почему полухогры воинов в полном вооружении вдруг оказалось на площади во время праздника. Почти все женщины селений присутствовали в пиршественном зале, без мужей. А из приближенных королевы за столом сидели лишь двое. Зато здесь были все 12 старших хагранов. Поданные кушанья были не столь обильны, как в предыдущее пиршество, но еще более изысканны, а присутствующие были несколько умереннее в еде и питье. Королева подняла руку, стало тихо. Санти почувствовал, как взгляды присутствующих сошлись на властительницу Урнгура, и это вдохнуло в нее дополнительную силу. Королева начала говорить. Нил переводил друзьям ее речь с Урнгрия на кангайский. Королева рассказала о том, как погиб растерзанный зверями Дигон. Об арбалетном болте, пробившем затылок мага, не знал никто, кроме северян и Ронзангтон Домини. Упомянула королева и дракона, назвав его божественным вестником. Вспомнила и о погибших в подземелье и на площади, об искалеченных и задавленных. Точное число пострадавших неизвестно, но их очень много. А было бы еще больше, и, может быть, погибли бы не только мужчины, если бы не присутствующие здесь, кивок в сторону Нила и Ронзангтон Домини. Королева описала гибель зверей, одного из которых Нил убил собственноручно. Это никого не удивило, Хаор есть Хаор. То, что он не вмешался сразу, а позволил хищникам погубить столько народу, тоже было воспринято как должное. Добрый бог любит кровь. «Наш Сирхар и Верховный Жрец отправился в Нижний мир», — громко взвестила королева. «По воле своего господина, я полагаю». Нил величественно кивнул. «Тогда я, королева Урнгура. Власть его земли и сила его женщин». Тут она поднялась, а с ней и все присутствующие, кроме Нила. «Прошу тебя, великий и добрый Хаор, тебя, воплощенный собственной волей, чтобы мы, народ твой, увидели тебя воочию. Займи место раба. Мы понимаем, ничтожно оно для тебя, великого и могущественного, но высшего нет у нас. Займи его сам, к нашей великой радости, или укажи достойного. Просим тебя». «Просим тебя!» — эхом откликнулись урнгурцы. Нил встал. Его беловолосая голова медленно повернулась, пока он с высоты своего роста оглядывал присутствующих. Потом взгляд его остановился на королеве. «Люблю мой народ!» — прогремел его мощный голос. «Люблю соблюдающих мой закон. Но ни один лишь урнгур в руке моей. И есть земли, где закон мой нарушен. Я восстановлю его. И все вы будете жить в спокойствии. Я сотворю необходимое и приду к вам, а пока... Вместо ничтожного и неблагодарного раба моего, Дигона, о котором забудьте, я оставлю вам моего собственного слугу. Он не от мира сего, но он великий воин и великий мудрец. Вот он». И, подхватив Беорка, поднял его над головой. Для Вагара это было полной неожиданностью, но пришлось смириться. Что ему еще оставалось? «Тебе зачтется», — процедил он на языке малого народа. Но Нил только крепче сжал его лапами за сапоги. «Приветствуйте своего Сирхара!» — закричал он так громко, что дрогнуло пламя светильников. И зал взорвался криками. Великан опустил Вагара на землю, и тот, скрипя сердце, проследовал к трону Сирхара. «Это необходимо?» — спросил Санти мысленно. Теперь он вполне прилично слышал мысли Нила. «Вероятно», — тихо сказал великан. «Это было не мое решение. Уж отца-то я предупредил бы заранее». Королева сделала знак, и в зал вошли музыканты. Официальная часть программы завершилась. Этая очнулась от того, что рядом с ее изголовьем кто-то стоял. Фьёль не удивилась. Она ждала этого, стройного, хорошо сложенного мужчину в черном калете и коротком плаще. «Благодарю тебя, Тай», — маг поклонился. «Ты спасла его». «Не я», — ответила Фьёль. «Неважно». Вправленный в серебряный обруч камень вспыхнул сиреневым цветом. «Я знаю, кто поет гимн, а кто стучит в барабан, Тай». «Где ты был?» «В горах». «Трой». «Да, хранящая жизнь». «Уговори его. Пусть подождет, пока дар вернется к нему». «Ты говоришь?» «Нет, он неуязвимый. Есть у него дар или нет его? Он пойдет, Тай, даже боги не заставят его ждать». «Я прошу за него, Трой, не дай ему погибнуть». «Ты говоришь как человек, Тай». «Многое связано с его жизнью. Для меня она важнее, чем поверженный демон». «Демон не угрожает твоей стране». «Да, магия, даже магия ушедших бессильна на земле Фьёльнов». «Но ты не вступилась за Беоркита сама». «Я могу действовать только из тени, Трой. Тебе ли не знать?» «Тебе ли не знать, Фьёль, что и я связан тем же?» «Ты можешь». «Да, потому я здесь». Мак улыбнулся, и его хмурое лицо чудесно преобразилось. «Стало молодым и светлым, как у юноши. Я пришел, чтобы сделать Тай. Я оставляю дракона и мальчика». «Ты направишь дракона?» «Да, Трой». «И еще я оставляю вот это». Маг положил рядом с изголовьем Этаи обернутый в кожу предмет. «Что это?» «Можешь взглянуть. Пусть Нил отдаст его демону. Вот и все. Ради жизни, Тай». «Ради жизни, Трой».